Само собой, в постоянной борьбе за выживание, у них совсем не было времени заниматься развитием различных естественных наук и культуры. По этой же причине местная аристократия сильно отличается от земной, если судить по тому, что я помню из земной истории. К примеру, у местных аристократов намного меньше разных условностей. У них попросту не было времени придумывать всяческие реверансы и книксоны. Общение со своими ближниками в основном более вольное, почти на равных, но это, конечно же, зависит от владетеля. И здесь попадаются те, кто заставляет своих подчиненных при обращении вставать на колени. Практически нет ограничений в одежде. Какого-нибудь местного графа не засмеют, если он будет прохаживаться по улице одетый по-простому, как обычный горожанин. Ну и, само собой, манеры, они у некоторых местных аристократов, особенно тех, кто с глубокой периферии, даже хуже, чем у необразованного крестьянина. В этом мире главное различие между аристократом и простолюдином – власть и наличие магических способностей. И да, лично мне эта особенность аристократического общества Архана очень даже нравится. Как минимум потому, что я со своими пролетарскими замашками и менталитетом в него отлично вписался, и не вызываю особых подозрений. И выходит, что пока жители Арона развивали в основном только мастерство выживания и нужные для этого навыки, боевую магию, владение холодным оружием, алхимию, артефакторику, химерологию и так далее. Предки вартхальцев, по всей видимости, кроме всего перечисленного, еще и как-то умудрялись заниматься естественными науками, и даже добились в этом огромнейшего успеха, думал я, пролистывая книгу. Само собой, многие термины мне были незнакомы, но общий смысл написанного я улавливал. И действительно, оказалось, что в этой книге были кратко и доступно изложены основные физические законы и явления, как в земном учебнике для школьников начальных классов. Да, похвально, похвально. Какие же все-таки вартхальцы молодцы, аж прям зауважал, размышлял я. Стоп, так это же получается, что этой книге более 2000 лет, она же стара, как та Библия, вдруг дошло до меня. Почему же тогда спустя столько лет вартхальцы до сих пор еще не достигли огромного технического прогресса? Где же их собственные космические корабли, компьютерные технологии и тому подобное? Почему у них на сегодняшний день вершиной технологического прогресса является магический автомобиль, который способен лишь перевозить жопу своего водителя и то только на небольшие расстояния? Я снова вернулся к титульному листу, и в его самом низу прочитал строчку, которую до этого пропустил. Текст скопирован с устройства НИ-54789, раздел «Технологическая цивилизация, Узари», подраздел «Учебники для незрелых особей». Несколько минут я смотрел в никуда, пытаясь осмыслить полученную информацию. Что мне там Тарим поведал про времена до появления в этом мире расы? Кажется, он говорил, что древние обучали всяким наукам новые расы, которых они сами же и вывели из людей. А еще Маф рассказывал, что секрет изготовления огнестрельного оружия достался какому-то вартхальскому клану от их предков, и что все производство в Вартхале поделено между кланами. Да, дела, ошеломленно покачал я головой. Это что же получается, древние Маазари передали знания предкам вартхальцев? Ой, да что они там передали, мысленно отмахнулся я. Ага, возились бы они с ними годами. Наверное, максимум по-быстрому обучили их читать и писать, а потом дали какой-нибудь электронный планшет и показали, куда тыкать. Вон, тут даже указано какое-то устройство НИ-54789, и то они поделились знаниями не своей расы, а каких-то Узари. Ну а потом случилась великая катастрофа. В этот мир пришла роса, а предки вартхальцев что успели, то и переписали на бумагу, пока устройства еще работали. И вот откуда у них огнестрел, пушки и так далее. И вот откуда заклинания и систематизированный подход к магии. Ну хорошо, возможно, так оно и было. Но тогда остается открытым вопрос. Почему на Вартхале до сих пор еще нет сотовой связи, интернета и бесплатного Wi-Fi на остановках? Ведь не может такого быть, что я сейчас держу в руках один единственный на всем Архане экземпляр учебника по физике, который когда-то принадлежал роду Арвентус. Наверное, и у других древних аристократических родов Вартхала есть что-то подобное, причем по разным дисциплинам. И вартхальцы, в отличие от имперцев, не были заняты постоянным выживанием. Они уже несколько тысяч лет живут на своем полуострове в безопасности и горя не знают. Вон, жители земли от копий, мечей и луков за 2000 лет своим умом дошли до ядерной бомбы, полетов в космос и искусственного интеллекта. Почему же тогда вархальцы за большее время остались практически на том же уровне, при этом имея готовые знания по различным наукам? Я задумался. Ответ, в принципе, очевиден. Кто-то их специально тормозит и не дает развиваться. А кто? Да те, кому это выгодно. Те, кто живут по 500 лет и в чьих руках находятся все эти книги. Те, у кого сосредоточена вся власть на Вархале, которую они боятся потерять. А зачем клановым магам делиться с простолюдинами информацией о том, как, к примеру, изготовить нарезное автоматическое оружие, мощную бомбу или чем-то подобным, чтобы они потом с его помощью свергли власть магов, вон дали им гладкоствольные ружья и хватит. А перед этим, наверное, еще 100 раз перепроверили, что оно не сможет причинить их покрову достаточно урона. А если же какой-нибудь головастый простолюдин вдруг начнет изобретать то, что в будущем может пошатнуть власть магов, то, сверившись с этими книгами, можно будет казнить его в заранее. Или, действуя на опережение, можно издать какой-нибудь закон о запрете на ту или иную деятельность или исследование. В целом все сходится. Но я все равно не понимаю, если клановые аристократы в курсе того, что до великой катастрофы расы разумных существовали не только на этой планете. Ведь их предки, выходит, общались с самими Маазари, и они же потом поснимали все оборудование из космического корабля, вокруг которого построили свой город Кути. Больше некому. Да и я уверен, что это был не единственный упавший корабль на их материке. Тогда зачем они сейчас специально тормозят прогресс своего государства? Неужели они действительно считают, что после великой катастрофы на всей этой планете и на множестве других, экспансированных Маазари, на которых жили миллиарды разумных, в итоге выжили только одни особенные они? Вот лично я точно знаю, что это не так, потому что мы приплыли с другого материка, где находятся аж 3 империи. Ведь логично же предположить, что раз их предки не переродились в твари, то значит, где-то на этой планете или в других уголках Вселенной должны быть еще поселения выживших разумных. И вот как раз таки их развитие все это время, все эти несколько тысяч лет, никто не тормозил. А так как после великой катастрофы, наверное, во многих мирах от космических цивилизаций остались кучи высокотехнологичного барахла и информационных носителей, то, возможно, уже сейчас кто-то полирует свой новенький космический корабль, готовясь прибрать к своим рукам, лапкам или тентаклям, бесхозные миры Маазари. И когда эти кто-то прилетят к вархальцам, то навряд ли их шарики заклинаний будут плясать против орбитального удара. Не знаю, что этому было причиной. Непроходимая тупость клановых аристократов, или их величайшие самомнения. Но стратегию они выбрали явно неправильную. Да, расстроенно покачал я головой. Что-то мое мнение о вархальских аристократах с каждым разом становится все хуже и хуже. Теперь мне кажется, что даже те же ленивые дикари Кути более благоразумны. Они хотя бы не строят из себя первых после создателя миров, а вместо этого живут себе спокойно в плавающем городе. Бухают, рыбу ловят и ей же скармливают своих покойников. Чтобы удостовериться в своих догадках, я решил осмотреть все книги в шкафу. И когда я взял с полки следующую книгу, к моему удивлению, в моих руках осталась лишь одна обложка, а все ее содержимое вывалилось трухой. Да, может, пропитка была не очень качественной или мастер хреновый, подумал я, и потянулся к следующей книге. В итоге с одного книжного шкафа, забитого около сотни книг, в труху не рассыпались лишь 32. В большинстве из этих книг, как я и предполагал, была информация о различных естественных науках, скопированная все с того же устройства НИ-54789, и даже с того же подраздела «Учебники для незрелых особей». Но кроме них, мне также попались книги с других подразделов. Учебник по анатомии, какая-то художественная книга, все тех же Узари. Оставив книги неизвестной расы на потом, как самое интересное, я приступил к обыску остальных книжных шкафов. Но к моему разочарованию, все более-менее сохранившиеся книги в двух других шкафах были написаны современниками вархальцев, членами рода Арвентуса и их приближенными. Это были бухгалтерские книги, мемуары, романы, сборники поэзии. Наверное, у короля Арвентуса под наследие предков был отдельный шкаф в кабинете, подумал я, и вернулся к книгам Узари. Учебник по анатомии содержал иллюстрации, качество которых оставляло желать лучшего. Они были нарисованы от руки и явно не художником. Расположившись с краю стола, я присмотрелся к изображению тех самых Узари. Ну, Чем-то смахивает на земного богомола, только руки с длинными пальцами вместо лап и большая голова, подумал я, и закрыл книгу. Я уже хотел взять другую, как понял, что кого-то они мне напоминают. Снова открыв учебник по анатомии, я внимательнее пригляделся к картинке. Ба, точно. Если этого узыри покрасить в черный цвет, увеличить в размерах, приделать шипы и лапы, еще больше изуродовать морду, то будет вылитая тварь, инсект. И думается мне, что это непростое совпадение. Наверное, именно из этих разумных и получились инсекты. Следующая книга мне попалась художественная. Я, стараясь все делать по-быстрому, читал ее короткими отрывками. В ней говорилось о приключениях какого-то мальчика, а точнее мужской незрелой особи. А в следующем отрывке я вдруг узнал, что этот мальчик хочет стать пилотом внутрисистемного корабля «Апачки». Так эти разумные богомолы, это, оказывается, одна из космических цивилизаций, удивился я, и принялся читать книгу внимательнее. Из кучи непонятных терминов, марок космических кораблей, каких-то устройств, запчастей, а также постоянных внутренних переживаний героя, мне удалось вычленить важную для себя информацию. Оказывается, эти узари, как и птарианцы, были вассальными цивилизациями великой расы Маазари, то есть даже не какое-то конкретное их государство, а полностью вся раса имела вассальную зависимость. А еще раса узари очень не одобряли пристрастие птарианцев, своих союзников, к человеческому мясу, потому что они считали людей очень полезными существами, работящими, забавными и милыми. Несмотря на их очевидную несообразительность, сами узари использовали людей в основном как рабочую силу и изредка даже как домашних питомцев. ФФ, прочитав этот отрывок, скривился я. А где же сейчас вы, которые дохрена сообразительные? Наверное, все переродились в безмозглых тварей, и сейчас бродите в поисках, кого бы сожрать. Как говорится, смеется тот, кто смеется последним. Бугага, суки. Больше всего меня в этой книге заинтересовало то, что, как оказалось, у Маазари никогда не было своих электронных технологий, и они все время пользовались девайсами, которые придумали их вассальные расы. Но почему же тогда столь могущественные космические цивилизации были в вассалах у Маазари? Чем они таким обладали, с чем бы не справилось высокотехнологичное вооружение космического корабля? Вопросы, одни лишь вопросы, подумал я, закрывая книгу, и взглянул на часы. Епиха мать, да, задержался я здесь что-то, надо бы на сегодня заканчивать. Потихоньку перебирая костылями и протезами, я направился в обратную сторону, на ходу обдумывая полученную информацию. Да, одно посещение этого кабинета открыло мне глаза на многие вещи. Конечно же, книги космической цивилизации командующий нам не даст прикарманить, а мне сейчас не стоит лезть в бутылку и портить с ним отношения. Вот сойдут мои люди на Бариде, тогда хоть трава не расти. Главной моей задачей будет сбежать от клана Нира, а на остальное пофиг. Да и эти книги мне сейчас не особо нужны. Чтобы поднять уровень образования в своем герцогстве, мне пока за глаза хватит моих земных знаний. Зато я теперь знаю, где, а точнее у кого, можно раздобыть готовые учебники по естественным наукам, да и еще продвинутой цивилизации. Я-то уж точно, в отличие от вардхельских кланов, не собираюсь оставлять свой народ необразованным, лишь бы они в будущем с помощью этих знаний не свергли мой род. Задумавшись, я не сразу осознал, что мне сейчас стало как-то немного легче передвигаться, и получалось это немного быстрее. Стараясь не сбиться с ритма, я посмотрел на свои протезы. Пока я осматривал подземные сооружения, я часто кое-где поправлял свои изделия. Где-то рушил тонкую полоску грунта, а где-то, наоборот, укреплял. В общем, делал так, чтобы было удобнее. И в итоге получилось так, что мои протезы, с щупальцами внутри, могли немного двигаться относительно укрепленного грунта на торсе. А сейчас я с удивлением заметил, что каждый из протезов, при ходьбе, немного выдвигается вперед. То есть я парой нижних щупалец, заключенных в обертку из грунта, неосознанно пытаюсь шагать, как одной ногой. Уф-эф, ну это уже хоть что-то, обрадовавшись, подумал я. С этим уже можно работать. Глава 21. Когда я поднялся на поверхность, то обнаружил, что уже вечереет. Клановые воины к этому времени уже разбили лагерь, окружили его ежами из толстых деревянных кольев и расставили часовых. А в центре этого лагеря уже что-то варилось в большом котле, на треноге. Заметив меня, ко мне тут же подошли мои ближники и тот, и стали на меня смотреть с ожиданием. Мучить их неведением я не стал, и, сняв очки и загубник, сразу же обрадовал всех известием, что ценой невероятных усилий мне за сегодняшний день все же удалось попасть в подземную часть дворца, а точнее в спальную комнату бункера. «Это отличная новость», — радостно воскликнул тот, — «и теперь тебе всего лишь нужно как-то добраться до двери в шахту». «Да-да», — задумчиво покивал я головой. «Пока я бурил проход, я все это время усиленно размышлял на эту тему, и тут вдруг мне в голову пришла гениальная идея. Я придумал, как с помощью кое-каких спецсредств мне можно вернуть какую-никакую, но подвижность, и для этого мне нужно всего 5 дней». Выслушав подробности моей задумки, тот нехотя со мной согласился. Все же это намного быстрее, чем прокапывать тоннель с поверхности до подземной части дворца. А про то, что я способен туда перетащить под землей кого-нибудь из воинов, чтобы потом с его помощью без всяких проблем передвигаться по подземным сооружениям, я благоразумно промолчал, а тогда эта мысль почему-то не пришла в голову. Этим же вечером на меня, как говорится, вдруг напал жор. Наверное, за этот активный день мой организм наконец-то немного оклемался и понял, что он очень худ и слаб. Съев несколько мисок похлебки, я затребовал мяса, а точнее большое его количество. И хорошо еще то, что мы взяли с собой на берег достаточно много вяленого мяса, иначе бы пришлось кого-нибудь отправлять за ним на корабль. А на следующее утро, после сытного завтрака, я приступил к делу. С учетом вчерашнего опыта я сделал из своих 4 нижних щупалец и грунта 2 конечности. Там, где было нужно, подложил кусочки одеяла, для комфорта. Само собой, в области коленей мои изделия не гнулись, а чтобы полностью спрятать в них щупальца, я сделал протезы выгнутыми в обратную сторону. Ну и для устойчивости, ничего не придумав лучше, нижнюю часть протезов сделал в виде широких копыт. Делать подмышечные костыли на поверхности я не стал. Мало ли, вдруг тот догадается, что с помощью них я уже обшарил почти все подземные сооружения, а вместо этого попросил помощи у садарок. Так, практически повиснув на садарках, я начал осваивать ходьбу на своих новых конечностях. А с моей внешностью, жуткими протезами и деревянной походкой, зрелище было не для слабонервных. С раннего утра и до позднего вечера садарки водили меня по кругу вокруг лагеря, а останавливались мы только для естественных потребностей и для того, чтобы я что-то изменил или поправил в своих изделиях. Мой страшный голод никуда не делся, и Аркус с бойцами отправился на корабль за моим личным поваром, уруком и дополнительными припасами. Усиленный паёк и постоянные тренировки сразу же начали давать результат. На теле стали появляться хоть какие-то мышцы, а болезненная худоба понемногу начала отступать. А уже к вечеру 5-х суток, слегка пошатываясь и медленно переставляя свои негнущиеся жуткие ноги, я научился самостоятельно передвигаться, без помощи костылей и садарок. Утром следующего дня я снова отправился в подземную часть дворца. Выбравшись из земли в спальной комнате бункера, я подхватил свои подмышечные костыли, и вот уже с их помощью резво поскакал на разведку. Добравшись до следующей по очереди металлической двери с магическим кодовым замком, я отложил костыли в сторону и уже свободными руками рядом с ней быстренько принялся делать проход. Это помещение было относительно небольшое, в несколько раз меньше королевского кабинета. Оно было сухое и чистое, без каких-либо роскошеств, и в нем стояло всего лишь 3 небольших книжных шкафа. Тю, расстроенно подумал я, это что, и есть та самая легендарная родовая библиотека рода Арвентус? Бедненько как-то. Наверное, они здесь только хранили книги, а читали, изучали и так далее, в каких-нибудь других помещениях. Я принялся осматривать литературу. Здесь книги сохранились практически все, но, к моему сожалению, в основном все они были по магии воздуха, а книг Узари среди них я вообще не нашел. Скорее всего, все книги Узари король хранил в своем кабинете. Полистав ту самую книгу заклинаний, ничего интересного для себя я в ней не обнаружил. Расставив все книги по своим местам, я как мог убрал свои следы, и выйдя из помещения, почти полностью заделал проход, оставив в стене лишь небольшое окошко, а после немного поколдовал над тем местом, где делал проход, чтобы оно не выделялось на фоне остальной стены. Я решил, что не надо клану Нейра знать, что я листал их драгоценные книги, а то мало ли, скажут потом, что я запомнил все заклинания рода Арвентус и теперь меня обязательно нужно убрать, чтобы я их не продал другим воздушным кланам. А так сообщу, мол, как понял, что это родовая библиотека, так сразу же перестал рушить стену, от греха подальше. После я сделал проход в третье помещение с металлической дверью. Эта комната была значительно больше королевского кабинета, и когда я зажег световые артефакты на стенах, то увидел несколько рядов красивых резных сундуков. Тут уж моей радости не было предела. «Ах ты ж моя прелесть!» – мысленно воскликнул я, направляясь к ближайшему ряду. Никаких замков на сундуках не было, и открыв первый, я обнаружил, что он доверху набит серебряными монетами. На этих монетах был выдавлен профиль главы рода Арвентус, но вот их вес, как и у всех серебряных монет на полуострове и архипелаге, по идее, должен был соответствовать вартхельскому стандарту. Радостно пошурудив рукой в горе серебра, я захлопнул крышку этого сундука и довольный отправился к следующему. В нем обнаружились медные монеты, и я, немного скривившись от разочарования, перешел дальше. В третьем сундуке снова было серебро, а вот уже в пятом золото. «Это мы удачно зашли», — думал я, радостно перебирая в пальцах золотую монету. В шестом и седьмом тоже обнаружилось золото, а вот моя радость начала трансформироваться в беспокойство. «Горшочек не вари, горшочек не вари», — думал я, открывая восьмой сундук, а открыв, охренел от увиденного. Да откуда у них взялось столько золота? В восьмом сундуке ровными рядами лежали небольшие желтые слитки. Осмотрев все сундуки, я примерно перевел золотые слитки в монеты, и выходило, что сейчас в казнохранилище находилось более 200 тысяч золотых. И это без учета сундуков с серебряными и медными монетами, а также нескольких сундуков с драгоценностями. Охренеть, и откуда род Арвентус взял столько золота? Ошеломленно подумал я, а потом вспомнил, как мы добывали золото в ручье, на западном берегу речки, и там со всей добычи вышло только немного меньше. Ну, в принципе, да, 2 тонны, это не так уж и много для целого государства. Тем более, что здесь, на полуострове и архипелаге, ситуация с металлами обстоит куда лучше, чем на нашем материке. А что мне теперь делать, задумался я. Что-то я очень сомневаюсь, что маги Нейра просто так позволит нам присвоить себе эту кучу богатства. И как себя в этом случае поведет тот, будет ли он до конца верен своему слову и пойдет против своих же магов, или, скорее всего, решит им помочь прикопать меня и моих людей на этом острове, чтобы избежать бунта. Да, дилемма. А если вынести им на поверхность все книги из родовой библиотеки, придумать повод, мол, никак не смогу открыть для вас дверь в шахту, зато вот все книги, а в казнохранилище был всего один сундук, не поверит. Подумают, что скрываю от них что-то очень ценное, и найдут способ, как меня заставить. Да, конечно же, можно рассчитывать на то, что маги клана Нейра за тысячи лет скопили немало золота, и на это, как благородные аристократы, претендовать не будут. Но что-то мне подсказывает, что это будет верхом наивности и идиотизма, потому что, как ни крути, такая куча золота способна ощутимо улучшить дела даже целого великого клана, не говоря уже об одном роде. Немного поломав голову, я поприкидывал разные варианты развития событий, и наиболее безопасным для меня и моих людей мне показался тот, где мы находим в казнохранилище максимум 20 тысяч золотых. Как по мне, так это вполне правдоподобная сумма, которая во время нашествия мертвяков могла здесь находиться. Может, все остальное золото было в обороте? Эта сумма не такая маленькая, чтобы вызвать подозрения, а также она не настолько уж и большая, чтобы какой-нибудь из древних родов клана Нейра захотел пойти ради нее на конфликт с командующим, а значит, и с правящим родом своего клана. Так, наверное, максимум повозмущаются и пообещают меня потом встретить в темном переулке. Ну а все остальное золото нужно спрятать, да так, чтобы не оставить следов. Чтобы далеко не ходить, схрон я решил сделать прямо в казнохранилище. Я приблизился к дальней от входа стене и положил на нее руки. И тут вдруг чувством своей стихии ощутил, что с этой стеной что-то не так, а прислушавшись внимательнее к своим ощущениям, понял, что стена состоит из небольших сегментов, которые содержат в себе какое-то вещество, но точно не грунт. Так это же защита, как в шахте, догадался я. Но зачем ее ставить в эту стену, ведь в стене с входной дверью ее не было, не понял я, и решил осмотреть пол казнохранилища. Как оказалось, в нем тоже не было отсеков с алхимической жидкостью. Интересно, девки пляшут, и что это может означать, задумался я. Глава 22. Еще будучи на земле, я не раз слышал истории, что кто-нибудь прятал в тайнике самое ценное за скрытой перегородкой от менее ценного. Так сказать, тайник в тайнике. Внимательно осмотрев стену с защитой, никакой скрытой двери я не нашел, но зато обнаружил, что одна из секций чем-то отличается от остальных. Я подумал, что, наверное, они замуровали магический кодовый замок прямо в стену. И теперь тут мало знать сам код, надо еще помнить, куда его вводить. Я не мог проделать отверстие в стене так, чтобы не повредить секции с алхимической жидкостью, а рисковать, рассчитывая на то, что спустя столько лет вдруг защита не сработает, не стал. Побоялся, что при этой попытке все содержимое за стеной станет замуровано в алхимическом веществе, которое, по словам знакомого Аркуса, очень трудно разрушить. Пробурив в полу казнохранилища отверстие достаточного размера, чтобы через него мог пролезть сундук, я решил проверить свою догадку насчет этой стены и ушел под землю. Пройдя под ней, я убедился, что стена с защитой разделяет казнохранилище с каким-то немаленьким потайным помещением. И к моему разочарованию, пол этого помещения имел такую же защиту. Расстроенно выдохнув в загубник, я уже собрался возвращаться в казнохранилище, но перед этим на всякий случай решил проверить все стены потайного помещения. И очень удивился, когда обнаружил, что дальняя от казнохранилища стена не имела защиты. Сэкономили, что ли? Подумал я, и принялся делать в ней проход. Вывалившись из стены, я поднялся на свои кривые конечности, активировал фонарик и огляделся. «Ба, как интересно!» – мысленно воскликнул я, увидев несколько стеллажей с непонятными фиговинами. Я подошел к ближайшему стеллажу, и, подсвечивая себе световым артефактом, начал рассматривать содержимое средней полки. «Ядрить-мандрить!» А вот и цилиндрики с живой смертью. Я увидел на полке три запыленных высокотехнологичных черных контейнера, которые были один в один как тот, который у себя в кабинете распилил местный король, только, естественно, с другими номерами. Это очень хорошо, что они обнаружились именно здесь, подумал я. Об этом помещении я ни за что не расскажу клану Нира, а если вдруг они сами как-то его найдут, то можно будет устроить небольшую диверсию. Я просто каким-нибудь образом активирую защиту этой комнаты и все. Навряд ли они будут задерживаться на острове, чтобы выковырять отсюда все эти вещи. Я продолжил осмотр содержимого стеллажей. В основном мне попадались какие-то непонятные, но явно высокотехнологичные устройства или запчасти от них. Похоже, род Арвентус здесь хранил все высокотехнологичное барахло, что только успел найти за годы своего существования. Тут мне попалось на глаза какое-то футуристическое оружие, похожее на автомат. Оно было темно-серого цвета, и на верхней части имело маленький дисплей. А во, ничего себе, изумился я, и взял оружие в руки. К моему удивлению, оно оказалось достаточно легким, как будто было сделано из алюминия. Я понажимал все кнопки, подергал спусковой крючок, пощелкал какие-то переключатели, но оружие на мои действия никак не отреагировало. Ну да, чего и следовало ожидать спустя столько-то времени, подумал я, и положил его на место. А дальше мне встретился черный прямоугольник, сантиметров 20 на 30. Я повертел его в руках, с виду обычный кусок глянцево-черного эркстекла, подумал я. И что оно, интересно, здесь делает? Я уже хотел положить его обратно, как вдруг заметил в уголку небольшую надпись. Не 54789, а пачки. А вот и электронный планшет, прям как я и предполагал. Я начал водить по устройству пальцем, а после нажимать в его разные участки и задерживать, и тому подобное. Но ни на одно мое действие черный прямоугольник никак не откликнулся. Ну, стоило хотя бы попытаться, разочарованно подумал я, и вернул его на место. Забирать этот планшет отсюда я не решился, а то кто его знает, может быть, клановые в курсе, что это такое и как оно должно выглядеть. Лучше уж я потом сюда наведаюсь, без всяких левых товарищей, и спокойно заберу себе все эти предметы. Вернувшись в казнохранилище, я принялся прятать сундуки с золотом. Несмотря на мою прокачанную силу, все же после трансформации тела я был еще слаб, плюс мои кривые ноги. Поэтому 100-килограммовую тяжесть я перемещал, подкладывая под сундуки цилиндрики из укрепленного грунта. А вот когда они попадали в дыру, в полу, оттуда я уже с легкостью перетаскивал их навыком зыбь. Далеко прятать сундуки я не стал, а разместил их плотными рядами прямо под полом казнохранилища, рядом с дырой. И немного подумав, спрятал туда же три сундука с самыми, как по моему дилетантскому мнению, дорогими украшениями, оставив в самом казнохранилище лишь один сундук с драгоценностями. А после я приступил к заметанию следов, заделал дыру и убрал все выщерблины, оставленные мной, уплотняя грунт, как мог выровнял цвет заплатки с остальным полом, а потом поместил на это место неполный сундук с золотыми слитками. Да, ну, если не знать, что именно и где искать, то в принципе незаметно, подумал я, разглядывая свою работу. Покинув казнохранилище, я направился к последнему помещению с металлической дверью, которое еще не проверял, по пути размышляя. Интересно, а что там-то может храниться? Ведь вроде бы я уже все нашел, что искал, и даже больше. Здесь стена, как и предыдущие, была без защиты, и я по-быстрому проделал рядом с дверью проход. Зашел в помещение, зажег артефакт, и ошеломленно промычал в загубник. Эта комната, размером с казнохранилище, была вся уставлена предметами искусства, картинами, различными скульптурами, красивыми вазами, и все они были в отличном состоянии. Скорее всего, на что, а на эти предметы качественной алхимической пропитки не пожалели. Среди всех этих роскошных вещей меня больше всего заинтересовала статуя Сурга, в натуральную величину, так как я явственно ощутила исходящее от нее желание, страшный голод. Интересно, как скульптору такое удалось, удивился я. Может быть, в статуе имеется какой-нибудь встроенный ментальный артефакт. Я подошел поближе, и подсветив себе магическим фонариком, посмотрел на, словно живые, синие глаза статуи, которые вдруг моргнули. «А-а, сука!» От страха пронеслось в голове. В испуге я отскочил на несколько метров, потеряв костыли, а после, не справившись с управлением своих кривых ног, упал спиной на какую-то вазу, разбив ее в дребезги. Глава 23. Лежа на полу, спиной на черепках вазы, я одной рукой направил луч светового артефакта на Сурга, а другой, резко выхватил из кобуры револьвер, взвел курок и прицелился. Но Сурк почему-то не спешил нападать, и даже не шевельнулся. Что за херня, метались в голове испуганные мысли. Неужели это действительно статуя? Но почему же тогда она моргает и почему ее синие глаза такие живые? Я положил фонарь на пол так, чтобы его луч оставался на непонятной статуе. А после, не сводя оружия с Сурга, я осторожно стал подниматься на ноги, опираясь на предметы искусства свободной рукой. Потом поднял с пола свой световой артефакт. Статуя Сурга за это время так и не пошевелилась. Я постарался успокоиться и трезво обдумать ситуацию. Итак, если это не были мои галлюцинации, и эта странная статуя действительно чувствует голод и имеет живые глаза, то тогда как такое возможно? Я внимательнее присмотрелся к твари и обнаружил, что какой-то этот Сурк чересчур уж крупный, но при этом размеры его глаз, как и расстояние между ними, были как у обычной особи. Я настороженно убрал револьвер, готовый в случае необходимости быстро его выхватить, и освободившейся рукой поднял один из своих костылей, а после медленно приблизился к статуе и постучал костылем по плечу Сурга. Раздался характерный звук удара твердого предмета о твердый предмет. «Блин, какой же я все-таки тормоз», — подумал я, и активировал свою новую способность, и от увиденного чуть снова не отпрыгнул назад. Потому что если судить по энергетическому телу, которое было не похоже ни на воина, ни на мага, ни на мертвяка, то сейчас передо мной стояла живая тварь. Отключив навык сенсорное зрение поиска, я посветил фонарем в глаза Сурга. Тварь еще раз моргнула и уставилась на меня ненавистным взглядом, а из ноздрей статуи послышалось учащенное дыхание. Вот это жесть! Охренеть! Ошеломленно покачал я головой. Похоже, что какой-то больной на голову скульптор решил сделать живую статую Сурга и замуровал еще живую тварь в каком-то очень прочном веществе. Но почему же тогда тварь до сих пор еще не сдохла, ведь она здесь стоит уже более 2000 лет, задумался я. А с другой стороны, с какой стати она должна была сдохнуть? Доступ к воздуху у нее есть, а с голоду твари не дохнут, иначе их количество в этом мире было бы значительно меньше. Вместо этого, ослабленная голодом тварь впадает в анабиоз. Причем в этом состоянии, им не нужны ни пища, ни тепло, ни даже воздух. В состоянии анабиоза организм твари без вреда, наверное, способен перенести даже заморозку или открытый космос. После этого, если ее тело попадет в благоприятную среду, а поблизости окажется человек или животное, то здоровая и полная сил тварь выйдет из анабиоза и начнет охоту. И это получается, что Сурк все эти 2000 лет провел в анабиозе, а при моем приближении вышел из него. Но как он существовал до этого, до истории с ходячими мертвецами. Скорее всего, стоя в каком-нибудь кабинете, на потеху окружающим, от голода он периодически впадал в спячку, а после, восстановив силы за счет разлитой в пространстве маны, приходил в себя и снова буравил всех прохожих голодным ненавидящим взглядом. Да, жесть какая-то. Интересно, и какому же моральному уроду пришла в голову столь гениальная идея? Я, конечно же, понимаю, что это кровожадная тварь, которая ну никак не сможет стать другом человека, но у себя дома наблюдать за вечными мучениями живого существа, это, как по мне, очень ненормально. К тому же, по верованиям местных, душа переродившегося разумного никуда не уходит. Она остается в теле твари, только обнуленная до состояния неразумного животного. Ну хоть кто-то все-таки у них был адекватный, раз эта жуткая живая статуя находится здесь, в хранилище, а не украшает собой какой-нибудь зал наверху, в верхней части дворца, подумал я и огляделся. Не найдя в помещении ничего подходящего, я отколол кусок от своего костыля, заточил его и с размаха всадил земляной кол в глазницу живой статуи. «Будь свободна, заблудшая душа», — мысленно произнес я, и, впитав росу твари, покинул помещение. Когда же я поднялся на поверхность, меня уже встречала делегация, состоящая из стада, блондинки с рогами и нескольких высокоранговых магов Нира. Отстегнув загубник и сняв очки, я с серьезным лицом поинтересовался: «И по какому поводу собрание, товарищи? Неужели будем кого-то исключать из пионеров?» Маги, кто настороженно, кто с раздражением, переглянулись между собой, и тот проговорил спокойным тоном: «Лео, я тебе, конечно же, доверяю, но сам понимаешь, на кону стоит многое. После твоего ухода я послал на корабль за Тарикой. Все это время мы были во дворце и с ее помощью отслеживали твои передвижения. Ты ни разу не приблизился к шахте выхода, но зато много времени провел в противоположной стороне подземной части дворца. «А-а, Тарика», — сказал я своим низким вибрирующим голосом, и с добродушной улыбкой посмотрел на девушку. Она же все это время смотрела в пол, боясь поднимать на меня взгляд, а услышав свое имя, вздрогнула. «Поводочек мой, а я-то уже почти и забыл про тебя. Спасибо, тот, что напомнил». От моих слов и голоса девушка вся сжалась, как будто бы старалась стать незаметной, а я перевел взгляд на командующего. «Тот, прежде чем ты захочешь меня в чем-то обвинить, позволь я расскажу тебе о результатах своей сегодняшней вылазки». Тот кивнул, и я продолжил. «Попав сегодня в подземную часть дворца, я первым делом отправился на поиски шахты. Но когда я ее обнаружил, то выяснилось, что механизм подъема давно уже разрушен временем, а стены этой шахты гладкие, как попка младенца. Времени прошло немало, и кто знает, возможно, из-за старости материалов защита шахты может активироваться от громкого чиха. Поэтому я не рискнул как-нибудь влиять своей магией на стены шахты, чтобы случайно не активировать защиту. И что теперь делать, как ты собираешься открывать нам дверь?» — перебил меня злой и раздраженный Сайеркерп. «Я думал об этом. Долго думал», — задумчиво покивал я. «Наверное, как раз в то время, когда вы тащили сюда рогатую, чтобы за мною следить», — проговорил я с долей ехидства, глядя Сайру в глаза. «Ну а когда я нашел выход из этой ситуации», — перевел я взгляд на командующего, — «то решил осмотреть все помещения, чтобы, так сказать, не возвращаться к вам с пустыми руками. И тут я обнаружил, что в стенах с металлическими дверями нет защиты, и стал рядом с ними делать небольшие проходы». «Ты уже побывал в родовой библиотеке рода Арвентус?» — взволнованно спросил один из магов. «Нет, конечно, я что, дурак, что ли?» — возмутился я, глянув в его сторону. «Зачем мне всего лишь ради какого-то любопытства заходить в родовую библиотеку и нарушать договор? Ведь по нашему договору с командующим экспедицией», — немного повысил я голос и вновь посмотрел на Тада, — «вся библиотека рода Арвентус и все ее могущественные заклинания достанутся вашему клану, а моему роду, за все мои старания и смертельные риски, всего лишь немножко презренного металла из местного казнохранилища», — грустно вздохнув, печально добавил я. «Поэтому я как увидел, что эта комната заставлена книжными шкафами, так сразу же перестал рушить стену. Но через дыру в стене успел заметить, что вроде бы с находящимися там книгами все в полном порядке. Это отличная новость. Мы почти у цели», — радостно воскликнул все тот же маг. «Ну и сколько в казнохранилище было того презренного металла?» — ехидно поинтересовался Сайеркерп. «Пфф, да что я его считал, что ли?» — небрежно отмахнулся я. «Может, 10 000 монет, может, 15. Какая вам разница? Все равно оно принадлежит мне. И в том господин командующий, от всего клана Нейра, дал мне клятву. На мои слова тот согласно кивнул. А Саиркерт, побуравив меня злым взглядом, повернулся к Таду и раздраженно спросил. А немного ли ты, господин командующий, на себя берешь, чтобы давать такие обещания от всего клана? Нет. Раз именно меня назначили командующим экспедицией, твердо сказал тот, глядя Саиру в глаза. Главная наша задача – добыть две определенные книги. Остальное же не так важно. Я в этой экспедиции потерял свой корабль, и мне бы не помешало золото на новый, зло произнес Саир. Твой корабль потопил твой же сын, спокойно ответил ему тот. И к тому же, неужели Роткерп настолько обеднел, что не сможет позволить себе новое судно? С наигранным удивлением поинтересовался тот. «Не зарывайся, юноша», — в ярости прошипел Саир. «Ты далеко не глава клана, чтобы так со мной разговаривать. Я пообещал Леониду Сидора все, что имеется в казнохранилище, вплоть до ржавого гвоздя, и дал ему в этом клятву от имени всего нашего клана. Потому что я делаю все, чтобы выполнить нашу миссию. Миссию, от которой зависит не только благосостояние твоего рода, но и его безопасность. Поэтому, Саир, не обвиняй меня в потере какой-то там кучки золота. С этими заклинаниями твой род станет в разы богаче», — твердо произнес тот. «Ладно, тот, ты прав. Не стоит оно того», — с ухмылкой проговорил Саир, смотря ему в глаза, а повернувшись ко мне, добавил. «А ты, юный Сидра, в какой, говоришь, стороне находится твой остров?» Поняв, на что он намекает, я с радушной улыбкой произнес. «Плывите на юг, не ошибетесь, и сына своего обязательно с собой возьмите. Будем очень рады вас видеть. Угостим вас нашим местным традиционным блюдом. Калит, называется». «Ле», — обратился ко мне тот, — «так что ты там сказал по поводу выхода из ситуации? Как ты, говоришь, собираешься решить проблему с шахтой?» Глава 24. «Когда я заново учился ходить и под руку с садарками накручивал бесконечные круги вокруг лагеря, кроме постоянных споров о том, при какой власти народу лучше живется, матриархата или патриархата, я еще размышлял над проблемой с вертикальной шахтой. Само собой, первым на ум мне пришло сделать очень длинную приставную лестницу. Но когда я себе представил, сколько будет весить такая лестница из укрепленного грунта длиной с 10-этажный дом, то решил отложить эту идею на крайний случай. Потом я подумал, что лучше сделать всего лишь один шест, к верхнему концу которого можно будет приделать два колеса на оси. Колеса не дадут шесту упереться в стену шахты и повредить ее, а также шест будет весить намного меньше приставной лестницы. Но опять же, делать все в одиночку. Поднимать тяжелый шест руками и одновременно с этим магией наращивать его длину, это будет еще тот геморрой. И тогда я решил взять себе в помощь какого-нибудь высокорангового воина с прокачанной силой, чтобы он поднимал шест, а я его только наращивал. Ну и на всякий случай лучше притащить в подземную часть дворца сразу двух сильных воинов, чтобы второй стоял наготове, в стороне от шахты, с киркой, зубилом и так далее. И если во время прокладки шеста что-то пойдет не так, и защита вдруг сработает, то пока в матке не закончится воздух, у нас с первым воином будет время на то, чтобы второй воин успел нас выковырять из нижней части шахты, ну или только меня любимого. А после, когда шест достигнет верхушки шахты, я заберусь по нему наверх и открою дверь. Конечно же, этот план не без уязвимых мест. К примеру, защита может неожиданно сработать, пока я буду подниматься по шесту. И тогда, наверное, на двери в шахту мои люди сделают мне надгробную надпись. Он жил как герой, но умер настолько глупо. А в конце этого текста будет лицо с фейспалмом. Но как я не прикидывал в уме разные варианты, этот план, по моему мнению, был надежнее и быстрее реализуемым, чем все остальные. Им я и поделился с Тадом и его компанией. «Ле, но раз ты можешь перетаскивать под землей людей, то тогда почему ты сразу этого не сделал? Почему ты на следующий же день не взял с собой в подземную часть дворца одного из воинов, чтобы он носил тебя на руках туда, куда тебе нужно? Нам бы тогда не пришлось ждать целых 5 дней, пока ты научишься ходить на своих щупальцах», — возмутился тот. «Ну, тогда мне это как-то в голову не пришло», — пожав плечами, соврал я с честным лицом. «Как говорится, хорошая мысль приходит опосля, да и никто из вас почему-то до этого тоже не додумался», — обвиняюще ткнул я в его сторону пальцем. «Да откуда я могу знать, на что способны такие маги, как ты, которые не пользуются заклинаниями, — разъярился тот. «Но вы же прекрасно видели с корабля, как я притащил с собой на берег тушу существа. Значит, вы уже тогда были в курсе, что я могу под землей перемещать небольшие объекты?» — повысил я голос. «Да, но...» — подзавис тот. «Вот», — протянул я, не давая ему времени найти аргументы. «Значит, с того момента всем эта мысль почему-то в голову не пришла, а мне с какой-то стати должна была прийти, так, что ли, получается?» «Ну, задумчиво протянул тот, подыскивая ответные слова. «Ладно», — махнул я рукой, — «как говорят у нас на острове, надо сначала больше думать, чтобы потом пришлось меньше делать. Итак, я возьму с собой своего повара, Урука и...» «Но почему повара?» — раздраженно перебил меня тот, мельком взглянув в ту сторону, где старичок-азиат, весело напевая какую-то песенку, большим черпаком перемешивал варево в котле. «Неужели у тебя нет более подходящей кандидатуры? Мой повар очень силен и вообще, очень многофункционален», — произнес я менторским тоном. «А-а, этот», — понятливо закивал один из магов. Командующий с непониманием посмотрел на него, и маг развел руками, показывая тем самым немаленькие габариты Урука, когда он превратился в гиганта. «А кстати, кто он, твой кок?» Повернувшись ко мне, поинтересовался тот. «Обычный маг, с магической способностью трансформация тела», — пожал я плечами. «А что, разве в Вардхале нет таких?» — с наигранным удивлением спросил я. «Таких вроде бы нет», — задумчиво проговорил тот. «Странно», — удивленно покачал я головой. «А у нас на острове таких магов аж несколько родов. А он точно не высший вампир?» — с сомнением уточнил тот. «Ты что?» «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Вампиры, насколько я знаю, выпивают людей досуха и оставляют за собой дорожку из высушенных трупов. А наш Урук людей не ест, только если это не симпатичные блондинки с рожками», — зловеще улыбнулся я, глядя на Тарику. Девушка, не поднимая головы, начала мелко дрожать, а тот нахмурился. «Ля, ты же понимаешь, что она тут ни при чем, она лишь выполняет свою работу». «Понимаю», — улыбнулся я. «А еще я понимаю, что ее работа — это я. Вторым воином будет наш человек», — бескомпромиссно заявил Сайркерп. «Да как скажете», — безразлично отмахнулся я. «Мне как бы все равно, нечего скрывать», — а про себя подумал. «Потому что все, что надо, я уже скрыл. Ухахаха, лошары». Обсудив детали операции, в итоге мы решили отправляться в подземную часть дворца завтрашним утром. А на следующий день я ввел Урука в курс дела и предложил ему свой запасной комплект матп. Ля, убедившись, что нас никто не подслушивает, негромко произнес Урук: «Мне как бы не особо нужен этот артефакт». «Ну, в принципе, я так и думал», — тихо проговорил я, покивав своим мыслям. «Но вот клановым про это знать незачем», — посмотрел я ему в глаза. «Но почему?» — не понял Урук. И тогда я в подробностях рассказал про его новую легенду. «Ахахаха, маг со способностью трансформация тела? Ахахаха», — негромко рассмеялся Урук. «И к какому же роду я принадлежу? Ха-ха, думаю, Блейд будет в тему», — задумчиво сказал я. «А почему именно это название?» — резко перестав смеяться, с непониманием поинтересовался Урук. «Потому что Гладиолус», — буркнул я. «Не заморачивайся, просто это первое, что пришло в голову». Урук Блейд задумчиво протянул: «Единственный в мире закодированный вампир. По-моему, неплохо звучит». «Да-да, очень хорошо звучит. А теперь давай уже, надевай обмундирование и пошли. У нас впереди еще много работы», — поторопил я. Урук надел мой комплект, а воин Нейра подошел к нам со своим, и я приступил к делу. Глава 25. Я по очереди перетащил Урука и высокорангового воина Нейра в спальную комнату бункера, а после мы втроем направились к вертикальной шахте. По пути у меня в голове раздался голос Урука. Он предложил для удобства разговаривать ментально, а я чуть не стукнул себя ладонью по лбу. И почему мне раньше не пришло это в голову? Видно, в этом виновата зашоренность моего мышления. Да и ментально я до этих пор общался только с врагами. Когда мы прибыли на место, немного подумав, я решил поднимать шест вместе с Уруком. Снимать загубник во время работ мне опасно для жизни, а с ним я хотя бы смогу объясниться ментально. Воина Нейра же я оставил для подстраховки в метрах 20 от входа в шахту. Здоровенный усатый мужчина средних лет стоял с киркой в руках и, не переставая, вертел головой, а в его чувствах я ощутил жуткий страх. «Ну да, это понятно», — про себя усмехнулся я. «Быть глубоко под землей, без шанса выбраться самостоятельно, да и еще в столь странной компании. Посмотрев в сторону мужчины, Урук перевел взгляд на меня и ментально поинтересовался. «А ты не боишься оставаться здесь, со мной, практически наедине?» Ничуть, улыбнувшись с загубником во рту, также ментально ответил я. «А ты не боишься, что я тебя тут брошу?» «Ахахаха, уел, уел!» Раздался в моей голове голос Урука. Первым делом мы расчистили дно шахты от обломков, и тут я выяснил, что в нем нет защиты. Тогда я убрал участок бетонного пола и стал зачерпывать землю прямо из этой дыры. По-быстрому соорудив из укрепленного грунта простенькие колеса и ось, я все это соединил и прикрепил к центру оси конец шеста. А Урук за это время изменился, снова став похожим на младшего брата Халка, только смугловатого цвета кожи. Высокоранговый воин не рассмотрел на нас с ужасом и, казалось, очень хотел дать дёру, особенно, когда я для удобства расчехлил свои нижние щупальца. А дальше дело пошло как по маслу. Два небольших колеса со скрипом стремительно катились вверх по стене шахты. Урук играючи поднимал шест, который с каждым метром становился все тяжелее и тяжелее. А я же только и успевал, словно пылесос, вытягивать землю из дыры в полу, тут же крепить ее к концу шеста, придавать ей цилиндрическую форму и укреплять. От такого количества одновременных операций у меня вскоре разболелась голова, а после пошла кровь из носа. И если бы я мог представить свою концентрацию внимания в виде каких-то точных цифр, то, мне кажется, за этот день это число наверняка увеличилось бы. Вдруг Урук резко остановился. «Похоже, все», — передал он. «Угу», — промычал я в загубник, тяжело дыша и обливаясь потом. «Давай я первый поднимусь наверх, посмотрю, как там обстановка», — спросил он ментально, глядя мне в глаза. «Ну давай», — ответил я таким же способом. «Все же себя мне намного жальче, чем тебя». Я нарастил грунт вокруг конца шеста, тем самым прочно прикрепив его к полу. А Урук начал трансформироваться из чемпиона бодибилдинга в худощавого жилистого подростка, со ступнями, похожими на ладони. После он положил световой артефакт себе на плечо, и тот тут же оброс его плотью, а из тела Урука осталась видна только светящаяся часть. И смотрелось это так органично, как будто бы юноша-азиат, со странными ступнями, родился с фонариком на плече. «Тоже мне, киборг, бля», ошеломленно покачал я головой, глядя на Урука, а ощутив навыком сильный страх, оглянулся и увидел, как воин Нейра с расширенными от ужаса глазами пятится от нас. «Блин, нам что, выделили самого впечатлительного, что ли?» С раздражением подумал я. Урук, словно обезьяна, ловко начал карабкаться наверх по шесту, а я спустился в дыру, в бетонном полу, готовый в случае чего быстро уйти под землю. Через несколько десятков минут Урук спустился и ментально передал. «С этой стороны на двери тоже есть магический кодовый замок. Что будем делать, Ля?» А я, глядя на Урука, впал в ступор. «Ну если с входной стороны, хорошо охраняемого сооружения, есть замок, то, наверное, и со стороны выхода он тоже должен быть, это же логично. Так делается, чтобы изнутри дверь не мог открыть какой-нибудь посторонний гость. Тогда почему об этом никто не подумал? С чего все вдруг решили, что изнутри подземная часть дворца должна запираться на какой-нибудь шпингалет или открываться при нажатии кнопки, как подъездная дверь? Но они же смотрели план здания, неужели там это не было указано? Разгильдяйство, блин, какое-то, возмутился я. И что теперь делать? Ну уж точно не вводить код наугад, находясь внутри шахты. Я задумался, ну где-то же этот код должен быть написан. Не могли же все доверенные лица хранить его только у себя в голове. Может, он есть в каких-то записях, документах, чертежах? Возможно, кто-нибудь записал его в памятку, чтобы не забыть. И где его искать? И на ум мне почему-то пришло только одно место. Кабинет короля. Я поделился своими размышлениями с Уруком, и мы направились на обыск подземного кабинета главы рода Арвентус. Воин Нейра, мычав загубника и изображая пантомимы, пытался у нас вызнать, почему мы не хотим открыть дверь для его клана, и вроде бы даже чем-то угрожал. Но в ответ я лишь раздраженно показал ему факт, и мы прошли мимо. Осмотрев книжные шкафы, ящики стола и даже стены, а после пролистав сохранившуюся литературу, я устало уселся в резное кресло короля и оглядел предметы на столе. Высокотехнологичный распиленный цилиндр, пила по металлу, пища и принадлежности, статуэтки тварей и магических животных, все было так, как и в прошлый мой визит. Я пригляделся к ближайшей ко мне статуэтке какого-то существа. «Кого-то он мне напоминает», — подумал я. Существо выглядело как накачанный мужчина, с сегментированной кожей, покрытой бугорками и шипами. У него были большие рога, копыта вместо ног, страшная безносая морда и немаленькие когти на руках. Блин, да если бы эта фигурка была красного цвета, то получился бы вылитый Дархан. Существо, то ли магический зверь, то ли раса разумных, про которого мне рассказывал Щуп, и от элита которого дедушка Рика получил свою регенерацию и внешность. Интересно, это получается, что на их материке тоже встречались эти Дарханы. Ладно, возьму статуэтку с собой, будет сувенир Рику, подумал я. Я взял в руки фигурку, стряхнул с нее пыль и оглядел со всех сторон. Вдруг на дне постамента статуэтки я увидел накорябанные столбиком буквы и цифры. Вход 7465, выход 6743, мой кабинет 2143. Да ну нахер, мысленно воскликнул я. А ларчик, оказывается, просто открывался. Столько усилий затрачено впустую. Почему мне раньше в голову не пришло осмотреть здесь все внимательно? Ля, что случилось? Ментально поинтересовался Урук. Вот, ответил я, и передал ему фигурку Дархана. Коды от дверей, удивился Урук. Ага, похоже, король боялся запутаться в столь длинных числах, хохотнул я. Ладно, пошли на поверхность. Лучше уж снаружи вводить код двери, на всякий случай, сказал я, поднимаясь с кресла. Это точно. А как же боец Нира? Надо бы его позвать, напомнил Урук. Не, не стоит, махнул я рукой. Пусть его свои забирают. Какой-то он чересчур уж впечатлительный. Ему не помешает остаться наедине со своими страхами, ментально передал я и улыбнулся.